Он открыл телефон и запустил видео, откуда почти сразу зазвучал мой голос. «Такие, как ты, одна, на миллион, или даже на миллиард. Мне жаль, что все так нехорошо получилось. И удачи тебе на новом месте». Камера стояла в коридоре, но получились мы с Грабиной на записи прекрасно. Выглядели как страстные любовники. Такой поцелуй вышел, что просто ух, хоть сейчас вставляй в мелодраму. Красивая девица, и смотритесь вы с ней отлично. Заинтересованно сунул нос Олег. У тебя с ней до койки дошло? Какая койка? Это не то, что вы подумали, запротестовал я. Это исключительно для дела. Хотел бы я, чтобы у меня были исключительно такие дела, насмешливо бросил Зырянов. Это же Грабина. Ее же Витяева специально по мою душу прислала. Короче, Илья, пойми меня правильно. Против тебя я ничего не имею. Ты хороший парень, но в комплекте с тобой идут слишком серьезные проблемы. Дарья у меня одна, и я не шучу, когда предупреждаю. Появишься рядом с ней, передам ей это видео. Пусть лучше поревет, но останется живой. Усек, усек, убито ответил я. Если Дашка это видео увидит, то она не станет со мной разговаривать до конца жизни. А как же профессиональная этика? Возмутился Олег. Поступлюсь ею ради благополучия дочери, повернулся к нему Зырянов. Мне она дороже репутации. Приоритеты у меня такие, Олег Васильевич. Но если Илья будет от Дарьи держаться на расстоянии, то и поступаться ничем не придется. Это на крайний случай. Извещение о расторжении договора я вам пришлю, чтобы все было по правилам. Больше никого не слушая, Зырянов ушел. Да уж, проворчал Олег, в помощи некоторых личностей больше недостатков, чем достоинств. Эко он тебя подловил, и девица-то красивая, что ты ее не уложил-то, она точно была не против. Да ну, поморщился я, там такая сволочная особа, что можно было ожидать любых подлянок. Помогла замаскировать снятие блока, спасибо и на этом все. Кстати, что ты там нес Зырянову про козыри, смотри внимательно, предложил я, создал свою копию, а на себя набросил невидимость, причем сделал это одновременно. Копия осталась стоять на месте, я же прошел за спину Олегу. Что смотреть-то? Нетерпеливо спросил он. Если это какая-то крутая защита, то я ее не ощущаю. Я положил ему руку на плечо и сказал. Вот видишь, ты даже не понял, что меня там нет. Поэтому я считаю, что выжить наизнанке у меня шансов достаточно. Олег оглянулся, но меня не увидел и признал. Впечатляюще. Но будет ли это также для группы сопровождения? По факту, мне выбора не оставляют. Не достанут меня, достанут тебя, чтобы сменить опекуна, а потом все равно меня достанут. Олег вздохнул, признавая мою правоту. Ну-ка, иллюзию поводи, хочу глянуть, насколько она естественно выглядит. Попрактиковаться однозначно стоило. Если копию не завязывать на себя, то движения получались дерганными, а вот если завязывать и действовать в отдалении, в том, что на месте копии нахожусь я, не усомнился бы никто из тех, кто не был в курсе моих навыков. Олег немного успокоился, и его перестало потряхивать. «Когда ты собираешься наизнанку?» «Завтра». «Завтра?» — в ужасе переспросил он. «А чего тянуть? Только бояться. Если что, я пройду изнанку до Дальграда, оттуда отзвонюсь и вернусь через Живетевский прокол. Ты так в себе уверен? Шансы у меня есть. А если нет, у тебя останется запись». Задерживаться я с этим не стал и сделал ее сразу же, но Олега попросил не торопиться и выложить не раньше, чем через 3 суток, после чего задумался, чем заняться. «Как думаешь, что мне брать сегодня? Модуль магии огня или модуль с начинкой прокола? Без разницы. И то, и это для тебя бесполезно», — ответил писец. «Прокол явно больше 3-го уровня, так что особо полезной информации не получишь. Хотя, мерцающий слизень встречается в проколах с 3-го по 5-й уровень, там точно не 3-й, скорее 5-й, но все же ряд животных и растений закроешь. А с магией огня что? 3-й уровень дает скорее показушные техники. Что-то реально полезное будет на 4-м. Тогда начинка предпочтительнее. Я решил пораньше лечь спать, поэтому сделал выбор в пользу гипнотизирования военного сейфа. Должно же количество перейти в качество, так почему не сегодня? И мне действительно повезло. После часа сосредоточенного пыхтения наконец мой энергетический щуп не соскользнул, а вытянул петлю из защитного заклинания. Сейф оказался разблокированным. Осталось немного пошерудить отмычками, и он наконец распахнул свою дверцу. Внутри обнаружились горка артефактов, бутыльки с алхимией, модули по алхимии, артефакторики и менталу и стопка металлических пластин. Алхимия, полный набор по допросу, сообщил писец, вместе с зельем забвения, так что поход за слизью становится не столь актуален. Но нам пообещали еще клинок из изнаночного металла. Артефакты, лучше твоих, однозначно меняй. Остальное тебе пока бесполезно, кроме карт. Каких карт? Пластинки видишь? Это карты. Это и реальности и всех изнанок, с указанием ближайших баз и тому подобного. Бас, это ты про подземные бункеры, а ведь точно, обрадовался писец. Должны были сохраниться, если уж домик целителя уцелел. Правда, тут фактически тепличные условия, но и на пятом уровне не должно быть особой жести. Могло уцелеть. Завтра проверим. Когда тебя убьют и мы это заснимем, отправимся на изучение изнанки. В варианте, когда меня убьют, мы никуда не отправимся. Не придирайся. Ты же понимаешь, что речь идет о твоей копии. Но нужно еще так сделать, чтобы у них мысли не возникло проверить или что-то снять с трупа. Поэтому желательно приманить на труп кого-то поагрессивнее. Позитив писца заразил и меня. Теперь мне казалось, что завтра все непременно пройдет так, как нам нужно. Или почти так, с небольшими изменениями, которые продиктует ситуация. Глава 12. Утром я в академию не пошел, благо еще вчера сказал Елизавете Николаевне, что нуждаюсь в отдыхе, поэтому прогул не засчитают. Часть времени я потратил на выяснение, какие именно твари есть в Дальградском проколе и что с них собирают. Ведь обидно будет, если завалю кого и оставлю самый ценный ингредиент, потому что не буду знать, что он вообще есть. На всякий случай я даже распечатки сделал и отправил в пространственный карман. Лишнего не пихай туда, забеспокоился писец. Тебе еще изнаночный кинжал нужно будет туда засунуть. Гранаты вытащи, чтобы не среагировали. Гранаты страховкой будут. Так возьми, в рюкзак или в карман куртки, зря тебе там расширение пространства делали, что ли. Ну реально, если гранаты среагируют на изнаночный металл, у тебя там все уничтожится. Предупреждение было своевременное, поэтому, кроме гранат, я вытащил целительские записи. Последние я точно оставлю тут, а гранаты действительно можно распихать по карманам. Подготовка прервалась с появлением Олега. Выглядел он хмурым и осунувшимся. Не передумал, я помотал головой. Нет, решить это нужно раз и навсегда. Я пройду изнанку до Дальграда, вернусь сюда через изнанку от Живитевых и пересижу до появления старшего княжича. На изнанке компас не работает. Как ты будешь уверен, что выходишь ко второму проколу? Я вчера военный сейф все-таки вскрыл. Там есть карта изнанок. Да ты что? На лице Олега появился проблеск надежды. Покажи. Они спецустройствами читаются. В машине такой есть. Проверил, когда бы? Не в ночь же. Так, идем на изнанку. После завтрака, предложил я. Ты еще и есть можешь? Поразился Олег. Мне точно ничего в рот не полезет, но кофе выпью. На кухне он передумал и к кофе взял кусок мясного пирога и умял его с совершенно несчастным видом. Мне показалось, что он даже вкуса не почувствовал, потому что жевал на автомате и молчал, что-то обдумывая. «Нужно посмотреть, что еще может тебе помочь», — наконец сказал он, — «потому что от меня толку мало. Я защитить не смогу, только помешаю. В контейнерах точно найдется что-то полезное, но сначала проверка на изнанке». Он отставил чашку и поднялся. Я тоже встал, поскольку убедился в правоте дяди. Кусок действительно в горло не лез. На изнанке мы провели времени достаточно, чтобы выяснить. Карты работают, разворачиваясь на передней панели в полноценное изображение с отметками, не все из которых мне были понятны, но знак прокола определялся сразу, поскольку точка, обозначавшая наш транспорт, стояла аккурат рядом с ним. Можно было выстроить маршрут до второго прокола, причем сообщалось обо всех возможных сложностях по пути. Правда, еще сообщилось, что карта устарела и ее следует обновить вручную. Само устройство обновить ее не могло, потому что оказалось не в состоянии связаться с нужным центром. Но я бы не удивился, если бы смогло. Прошло 2000 лет, а ряд устройств выглядит как новые и функционируют тоже как новые. Еще я немного попрактиковался в использовании полученных заклинаний магии воздуха, на которые и делал основную ставку. Хорошо было бы попрактиковаться в этом на полигоне, но до него вчера мы так и не добрались. Все время, записанное на нас, отъела беседа с князем, а вечером без записи попасть туда было сложновато. На этом проверка на изнанке завершилась, я извлек накопитель, чтобы его зарядить, мы вернулись и отправились к тем контейнерам, которые купили у Щукиных. Первым делом вскрыли контейнер с экипировкой элитного подразделения. Нашлось там 100 комплектов с наиболее ходовыми размерами одежды и обуви. Но в первую очередь внимание привлекли полные наборы с артефактами и оружием, где обнаружились и камеры с кристаллами для записи. Это обрадовало, потому что камеры были столь миниатюрны, что посторонний их просто бы не заметил, а записывающее устройство делало запись дистанционно, прекрасно отсоединяясь от камеры. Поэкспериментировав, я одну камеру прикрепил к куртке, вторую – к рюкзаку, а записывающие модули от них положил в куртку же, но во внутренний карман. От видео на телефоне я тоже не откажусь. Чем больше доказательств, тем лучше. Но телефон включу на запись только на изнанке, камеры же могли писать на один кристалл сутки, поэтому активирую их перед выходом. Потом перешел к оружию. Стрелковое для меня было бесполезно. На изнанке им не воспользуешься, да еще и боекомплект небольшой. Но и, помимо этого, было на что посмотреть. Метательные кинжалы и арбалет были качеством получше, чем из моего набора для похода на изнанку. Клинок же оказался близок к подаренному дедом, который я решил взять с собой. Он привычно лежит в руке, проверенный всегда знаешь, что от него ждать. Арбалет с болтами и метательные ножи заменил. Ножи пойдут на пояс, арбалет – в пространственный карман. Болты к нему – тоже, а вот пропитка к болтам – в рюкзак. Артефакты писец брать отсоветовал. Сказал, что в военном сейфе были покруче, индивидуального заказа, с накопителем большей мощности. Это я и сказал Олегу. А если взять два комплекта, или даже три, предложил он. Мало ли как дело пойдет, вдруг один разрядится, а у тебя есть дополнительный. Энергии у тебя своей много, но она тоже не бесконечная. Да, нужно все проверить на работоспособности заряд. Он занялся этим. Я принялся рассматривать комплект защиты, надеваемый под одежду. Выбрал подходящего размера и примерил. На теле не ощущалось вообще ни скованности движений, ни неприятных ощущений, легло на кожу, как будто так и было. Что касается верхней одежды, то она была просто форменной, без дополнительных защитных свойств, поэтому я вернул в пакет все, кроме бронежилета, который был достаточно тонким, чтобы скрыться курткой. Такая слоеная защита идеальна, заметил писец. Движение не сковывает, зато поглотит почти все, что в тебя могут запулить. Еще шлем возьми. Где ты здесь видишь шлем? Но и был бы, идти в шлеме навстречу с убийцами, все равно что сообщать, я все знаю. Писец поднял морду к небу, сетуя на мою глупость. Вот этот обруч надевается на шею, активируется нажатием, защищает от магии и фильтрует воздух, позволяет ориентироваться в задымленном помещении, благодаря модулю дополненной реальности. Обруч я примерил, и шлем активировал. Вокруг головы появилась шарообразная прозрачная бандура, которая если и чувствовалась, то только небольшим искажением изображения на периферии. Олег отвлекся от зарядки накопителей, подошел ко мне и постучал по шлему, тот звука не издал, зато мне все было прекрасно слышно. Это что? Дополнительная защита от магии, обычного оружия и отравляющих веществ. Дельная штука, признал Олег. Я нажал на обруч, и дельная штука убралась без следа. Но сам по себе металлический обруч на шее был заметен. Нужно будет надеть водолазку. Еще перчатки, командовал писец, чтобы защита была максимально полной. И ботинки подбери. Ботинки были с высокими голенищами на шнурках, затягивавшихся одним нажатием. При этом ботинки не казались чем-то непривычным со стороны. Новую обувь лучше на такое дело не надевать. Мало ли, чуть не подойдет, ногу натрешь. И вообще, забеспокоился Олег. Я попрыгал, убедился, что все сидит в точности по ноге, и решил, нет, не натру. Чувствуется разношенный, но по ноге не ерзает. Очень удобная, сказал я Олегу. Решай сам, вздохнул он. Блин, сердце не на месте. Боюсь я за тебя, Илюш. Тебя, если что, тронуть не должны. Да при чем тут это, рявкнул Олег. Я за тебя боюсь, не за себя. Понятно, Изрянов, козлина, прислал вчера же сообщение о расторжении, а мог бы выделить кого на страховку. Не мог, возразил я. Он уверен, что я не выживу, поэтому заранее побеспокоился о том, чтобы на его репутации это не отразилось. Мол, клиента убили аккурат после расторжения договора, и ему удобно. Бодаться с княжескими структурами и наказывать за мою смерть не придется, чем пришлось бы заняться после моего устранения. Он понимает, что не потянет, и не хочет становиться под удар. И Дашку ставить под удар не хочет, чего уж, я же говорю, козлина, попользовался нами, А как понял, что больше ничего не получит, слинял. Ну ничего, мы ему еще покажем. Да, Илья, пусть только попробует обратиться за алхимией, я ему лично фигу под нос скручу. Он просто трезво оценивает свои возможности. Все равно он сделал не по-человечески. Я отвечать не стал, залез в следующий контейнер со средствами связи. Так-то их использовать часто нельзя, но сегодня исключительный случай. С изнанки с Олегом можно будет связаться? Можно. Но голова будет болеть, предупредил писец. Ничего, поболит и перестанет, решил я. С передатчиками в комплекте шло устройство настройки, так что я мог бы и не спрашивать у писца по поводу изнанки. Предполагалось три варианта, для этой стороны, для изнанки и гибрид. На понимание этого моих знаний хватило с лихвой, а вот на саму настройку уже нет, потому что там шли специфические внутренние термины, которых с модулем языка я не получил. Но тем не менее разобраться удалось, и вскоре мы с Олегом обзавелись крошечной нашлепкой за ухом, практически неотличимой от кожи. Сразу проверили возможность мысленного общения, все получилось. Писец начал ворчать, что мы увлекаемся, пришлось прекратить. Писец говорит, чтобы не усердствовали, сказал я уже вслух, и непонятно, как будет на изнанке. Поэтому я тебе сообщение перед проходом туда отправлю, а ты не волнуйся, если долго ничего не будет. Попробуй тут не волноваться, вздохнул Олег. Может, ну его, а? Давай по изнанке рванем куда подальше, что мы в другом месте не устроимся. Найдут. И тогда мы уже не получим защиту Шелагиных. Кому такая защита нужна, когда у них вся система возглавляется явным врагом, который работает на Живитевых? Проворчал Олег. Я еще раз все проверил. Уложил рюкзак, в котором нашлось место и для подаренного князем контейнера, а вдруг спросит. Кстати, а давай-ка еще один стазисный ларь освободим, осенило меня. Вдруг по полной наберу, оптимист, сказал Олег, но из того ларя, что был в багажнике, рассовал все, а я убрал освобожденную тару в вытащенную из контейнера машину, а потом начал заниматься пространственным карманом. Алхимия оттуда по совету писца перекочевала частично в рюкзак, частично в куртку. Отмычки я тоже взял с собой на всякий случай, но уже в рюкзаке. Гранат, так разочаровавших меня при практическом применении, взял самую малость, 4 штуки, 2 в рюкзаке, 2 в куртке, зафиксировал их так, чтобы не двигались. Конечно, для их срабатывания нужна активация, но с такими вещами лучше перестраховаться. За сборами время пролетело незаметно, и звонок от команды сопровождения оказался неожиданностью. Я глянул на часы, действительно время почти оговоренное. Все, через полчаса будут на проходной, сообщил я Олегу. Чтобы ты до моего появления отсюда не выходил, опекун, вообще-то, я, а я, глава рода и отвечаю за твою безопасность. Сидишь дома, за пределы участка не выходишь ни под каким предлогом, понял, вообще телефон отключи, чтобы не дергали. Вероятность, что Олега превентивно уберут, была отнюдь не нулевая. Артефакты артефактами, а предосторожность, предосторожностью. Если не удастся убрать меня, то и убирать его смысла не будет, на то и рассчитываю. Мы наскоро пообедали, я глянул на часы, активировал камеры, взял рюкзак и клинок, подаренный дедом, попрощался и пошел к проходной. Ожидавшая машина была без опознавательных княжеских знаков, а сидевшие в ней четверо мужиков ничуть не напоминали наемных убийц. Среднестатистические такие накачанные мужики в возрасте от 30 до 40 поздоровались со мной доброжелательно, причем улыбки не казались наигранными. Не знал бы подоплеки, был бы уверен, что присмотрят и выведут из прокола как надо. Старший группы сразу обозначил, что главный тут он и что я должен четко выполнять все его требования. При этом ни меня по имени не называли, ни сами не стали представляться. Ехали мы в молчании. Я прикрыл глаза и рассматривал группу исключительно магическим зрением. Надеялся на ком-нибудь обнаружить поводок, о котором шла речь, но обнаружил только клинок из изнаночного металла, который был в ножнах у сидящего рядом типа, того, который был главным. Клинок – это было слишком громкое название для не самой длинной спицы. Тем не менее, в магическом зрении светилась она здорово, ошибиться было невозможно. «Тащить нужно сейчас», – предложил писец. «Потом не до этого будет. Как ты это себе представляешь? Он же заметит отсутствие. Ставишь плотную иллюзию на это место, на пару часов хватит», предложил писец, а вытаскиваешь осторожно воздушным арканом, который ты сегодня отрабатывал и который еще не должен был выветриться у тебя из головы. Естественно, совмещая это с потряхиваниями на неровностях дороги. Я прикинул, что сидеть рядом с орудием моего грядущего убийства мне реально не нравится, и решил последовать предложению писца. Из города мы уже выехали, поэтому экстренных торможений и стартов больше не предвиделось, зато мы въехали в область, где дорога ремонтировалась. И вот там машину начало потряхивать так, что можно было вытащить даже без применения магии, мужик ничего бы не заметил. Но руками ничего тащить я не стал, так и работал по технологии писца. Создал плотную иллюзию в точности по кинжалу, а его соответственно, переместил переносом, используя магию пространства, а не аркан из воздуха. Я думал, ты не вспомнишь, довольно ощерился писец. Эх, такая возможность потренироваться была. При опасности все чувства начинают работать острее. Мне и без этого опасности хватает, заметил я, чуть приоткрывая свой пространственный карман и отправляя туда добычу. Осознание того, что Живитьев останется без кинжала, грело душу, хотя сам кинжал не впечатлял. На спицу он был похож не только в магическом зрении, но и в обычном. Конечно, внимательно я его не рассматривал, убрал сразу же, но от времени рассмотрения размер не увеличится. Пост на той дороге, где нас тормознули с Олегом, в этот раз машину не остановил, видать, приметная она, не первый раз сюда ехали. Так что до ангара, прикрывавшего прокол, доехали со всеми удобствами, ни от кого не скрываясь. Хорошо, однако, устроились шелагины. Официально прокола нет, но доход с него стабильно идет. Машина вырулила на стоянку перед ангаром, остановилась, и мы начали выгружаться. В отличие от моего, рюкзаки остальных были в багажнике, и выглядели они довольно худыми. Поход за ингредиентами не планировался. «План такой», — сказал старший группы. «Сразу скажу, нам не в радость няньками быть, но приказ есть приказ. Проходишь третьим в прокол и будешь все время в коробочке. Ни вправо, ни влево, чтобы не вилял, мы за тебя головой отвечаем, и ни звука не издаешь, чтобы твари не привлечь. Понял, понял», — коротко ответил я. «Тогда все на месте», — сообщил я Олегу. «Как слышно?» «Слышно хорошо, удачи». После этого старший группы опять замолчал и объяснялся исключительно жестами. Разве что, когда мы столкнулись с выходившей из прокола группой, словами поинтересовался, как сегодня на той стороне и не видели ли где мерцающего слизня. Надо же, неужто действительно решили показать, или все это только для отвлечения моего внимания? Его уверили, что сегодня на изнанке относительно тихо, и даже направление до ближайшего слизня указали. После чего переход на изнанку совершила уже наша группа. Сразу после выхода я набросил на себя невидимость и шагнул в сторону, оставив в коробочке свою копию. Поэтому выход второй двойки наблюдал, ни на что не отвлекаясь, и видел, как старший группы коснулся кинжала, как будто проверяя, на месте ли я на изнанке. «Слышно меня?» «Слышно. Пока все по плану. Изнаночный клинок изъял. Хорошо. Жду». Эмоции этот вид связи не передавал, но мне казалось, что Олег сейчас так же напряжен, как и я, а я чувствовал себя натянутой стрелой. Группа слаженно двинулась вперед, и я, включив телефон на запись, пошел за ними. Глава 13. Почти сразу все пошло не так, не у меня, у группы. Я получил зримое подтверждение того, что твари реагируют на магию. И если меня они не видели, то фантом очень даже хорошо был заметен. На него все и наводились. Стайки клювоголовых змей, особей по 7-10, налетали буквально каждые 5-6 минут. Расправлялись с ними быстро, но неаккуратно. Будет сложно собрать что-то приличное, когда двинусь назад. Но это были цветочки, ягодки пошли, когда напало небольшое стадо камнеплюев, которые метко отправляли нехилые такие булыжники в цели. Эти твари убивались только магией, причем уязвимых мест у них было мало. Либо глаза, либо открытая пасть. И близко подходить к камнеплюям было опасно. Зубы там такие, что в раз без ноги останешься. Поэтому народ маневрировал, пытаясь избежать соприкосновения и обстреливая точечными заклинаниями. Мой фантом активно в этом участвовал. Отправлял фантомные же ледяные стрелы. Летели те чуть медленнее, чем настоящие, но кто за этим будет смотреть во время боя? Справиться с нападавшими удалось, но группа стала выглядеть весьма потрепанной и побитой. За исключением моего фантома, разумеется. Хорошие у тебя артефакты, паря, сплюнув, мрачно сказал один из мужиков. Не жалуюсь, но, сдается мне, они и привлекают тварей. с чего бы мои привлекают, а ваши, нет. Над передачей голоса стоит еще поработать. Высоковат получается, но это можно отнести на нервы, о чем наверняка и подумали эти типы, обменявшись понимающими взглядами. И ведь нет, чтобы чего полезного лезло, мусор всякий, продолжил тот же. Хари трепаться, бросил старший. Дальше идем. И ничего не мусор, проворчал писец. Возвращаться будем, шкуры снимешь. Зачем? В списке полезных тварей камнеплюев нет. Так и написано. Мусорная тварь. Про слизня тоже так написано, намекнул писец. Алхимию для обработки ты знаешь. Результат тебя порадует. Я припомнил, что у меня действительно было что-то для обработки изнаночного меха, и решил последовать совету писца. Даже если ничего не получится, потренируюсь в алхимии. А в том, что получится, я сильно сомневался, потому что шкуры камнеплюев выглядели очень непрезентабельно. Такой мех вряд ли кому-нибудь понадобится. Но поскольку никакого другого не было, то и этот для тренировки сгодится. Очередную партию клювоголовых змей покрошили, когда наконец заметили слизня. Огромная, мягко колышущаяся груда желе величаво переползала, изредка что-то подхватывая с земли. «Вот твой слизень», — кивнул старший группы. «Увидел? Доволен? Доволен буду, когда его убью», — честно признал я. На это мы не подписывались. Он стоял за спиной моего фантома, поэтому был уверен, что я не вижу, как он вытаскивает кинжал. Пришлось слизня пошевелить, отправив в него заклинание, но так, чтобы остальные не видели, под покровом невидимости. Поэтому слизень рванул в нашу сторону аккурат в тот же момент, когда мой фантом начали убивать. Не уверен, что мне правдоподобно удалось изобразить собственную смерть, но остальным было не до меня, потому что слизень начал плеваться, как только группа оказалась в зоне досягаемости, а плевки там были убойные. Яд прожигал на своем пути все. Действовали мужики слаженно, пытаясь добраться до головы и ее отрубить, только вот я вносил коррективы точечными заклинаниями, выводя слизня аккурат на труп. Поэтому, когда слизня добили, он растекся, полностью прикрывая то место, где лежал я. «Твою ж мать!» — ругнулся старший. «Одно из требований Живитева — труп снять. Я видео писал», — сказал тот, кто всю дорогу находился сзади. «Всегда пишу, ты же знаешь. Пока ж, они прокрутили до момента моей смерти и решили, что этого доказательства будет достаточно. Меня тоже порадовало, что прозвучало имя заказчика. Писал я аж тремя камерами, двумя от древних и одной с собственного телефона, так что хоть одна запись должна получиться нормальной. Все убили», — спохватился я, отправляя Олегу сообщение. «Слава богу», — прилетело в ответ обрадованное. «Сейчас они уйдут, а я делом займусь. Все, отбой. Видя, это хорошо, но я бы артефакты с парня снял. И контейнер, который ему князь вручил». «Нет», — отрезал старший. «Во-первых, они наверняка приметные. И чего? Я ими щеголять открыто не собираюсь. А, во-вторых, после слизня от них вряд ли что останется. И копаться времени нет. Твари активные сегодня. Вот ведь, и подохнуть нормально не смог», — нагадил напоследок, зло бросил любитель чужих артефактов. «У него еще ботиночки зачетные были. А ты уже губу раскатал? Раскатал, не раскатал, поход убыточный вышел. Глянь только на мою куртку». Он растянул полу, на которой красовалась здоровенная дырища с оплавленными краями. «Через неделю-другую вернемся, может, что останется. А сейчас, быстро на базу. Живитьев ждет отчет. Кажется, они меня и без всяких поводков согласны были убить. Поводок обеспечивает полную лояльность. Но так-то, разумеется, выбирают на задание тех, кто больше подходит. По-хорошему, нужно было проводить своих убийц, убедиться, что они ушли далеко и не успеют вернуться, но тогда я не успевал бы разобрать слизня, там слишком короткий срок годности. Поэтому я извлек транспорт, поставив его в режим невидимости и отпугивания твари, включил в постоянном режиме поиск точек жизни и принялся потрошить слизня, собирая в контейнеры с него слизь и яд, а также кожу, рожки и здоровенный кусок ноги. А то рецепт у меня есть, а здесь мясо пропадает. Загрузив все это в ларь, я поехал к камнеплюям. Вот здесь пришлось повозиться, потому что шкура у них была прямо-таки каменная и резалась с трудом. Если бы не подначки писца, я бы плюнул и забил на это грязное дело, но симбиант от меня не отставал, пока я не обесшкурил всех. Получилось этого добра столько, что первый ларь забился полностью. А ведь еще были клювоголовые змеи, где нашлись относительно годные куски, например, просто с отрубленной головой, остальное можно было забирать целиком с тем, чтобы потрошить в безопасном месте, все равно тушка почти полностью идет в дело. Кожа, в кожевничество, мясо, в кулинарию, а сердце, печень и желчь, в алхимию. В отдельные контейнеры я собрал яд и мозги, неповрежденных было мало, все же группа сопровождения действовала на редкость неаккуратно, не задумываясь об алхимических нуждах. Только после этого я активировал карту и принялся изучать маршрут. Сеть проколов была разветвленной, но отнюдь не все сейчас были открыты. Направление с обеих сторон совпадало, так что можно было понять, где Дальградский прокол. Но немедленно туда идти не было необходимости. Пара часов в запасе оставалось, поэтому я хотел поездить по меткам, чтобы хотя бы примерно понять, какая что значит. Но отъехать я не успел. Увидел еще одну группу, которая столь шустро двигалась в моем направлении, что я еле успел отъехать с их пути и поэтому не сразу заметил, что груз, который они тянули волоком по земле, моя прошлая группа сопровождения. Я настроил прослушку, потому что идиот, бубнил незнакомый голос. Они сами бы сюда пришли, все показали. А теперь поди найди этого дохлого слизня. Да он что-то заподозрил и дернулся. Еще неизвестно, кто бы тут выжил. Может, бросим здесь, должны быть рядом с подопечным. Хочешь не выполнить приказ Трифилова? Они вон выполнили, и что? Совсем тихо сказал недовольный. Тут я сообразил, что запись так и не выключил. И хотя звук вряд ли на ней будет, но то, что мою группу сопровождения тащит к месту преступления, разобрать можно. А во, как они камни плюев напластали, внезапно заметил еще один. Вряд ли они, скорее, подопечный, он, вроде, кожевничеством занимался. Видишь, шкуры сняты аккуратно, в докладе не было, потому что какой-то кусок дерьма, не будем тыкать пальцем, решил выслужиться и начал исполнять приказ до того, как это было нужно. В докладе много чего не было, например, где эти скоты клинок Живитева пролюбили, с них не спросишь, а вот с нас, вполне, не расплатимся, если не найдем. Может, в парне остался, смотреть будем. Я тихонько, на минимальной скорости, поехал за ними. Трупы они действительно приволокли к слизню, который после снятия шкуры выглядел как бесформенная масса подтаявшего желе. Похоже, они тут пытались ковыряться после того, как запись сделали. Ну так кинжал найти хотели, значит, новая четверка начала с матами шустро пластать слизня. Но вот незадача, в каком направлении они бы не пытались это делать, нужного трупа не находилось. Вот суки, зло выдохнул один. Они, видать, пацана где-то прикопали, чтобы потом с него амуницию содрать. А нам насвистели, что его полностью завалило. Что делать-то будем? Прочесывать. Трифилов с нас не слезет, пока мы труп не найдем и кинжал. Зуб даю, в одном они месте. Я порадовался за проявившуюся у мужика интуицию, решил, что дальнейшее мое нахождение тут смысла не имеет, и поехал потихоньку, но не забывая искать изнаночный металл, к первой намеченной метке. По приезде в пункт назначения я некоторое время кружил, но так и не понял, что там должно было быть. Может, маяк стоял, предположил писец, когда я поинтересовался его мнением. Маяк за такое время точно развеялся бы, хотя, тебе не кажется, что здесь должен быть люк. Из машины этого было не разглядеть, так что я осторожно вылез, осмотрел указанное писцом место и пришел к выводу, что симбионт прав. Под ногами был не камень, а в точности такая же субстанция, из которой были сделаны контейнеры древних, неубиваемые и вечные. Но конкретно этот люк испытаний временем не прошел, потому что был расколот примерно посередине и место скола забилось землей, в которой даже что-то росло. Возможно, ценное, но не в моей памяти, ни в списке полезные вещей с этой изнанки такой травки не было, так что я просто перестал обращать на нее внимание. Как они открывались? Достаточно было положить ладонь поверх и подать энергию особым образом. В данном случае этого оказалось недостаточно. Люк оказался безнадежно сломанным. Конечно, я наверняка мог его доломать и проникнуть внутрь запечатанного помещения, но это займет время, которого у меня было не так много. Аналогичный значок был прилично в стороне от прямого пути до Дальградского прокола, но я решил сделать крюк и проверить правильность гипотезы. По дороге останавливался несколько раз, причем дважды, чтобы собрать изнаночный металл, который тут обнаруживался уже не отдельными капельками, а россыпью. А еще набрал кучу всякой травы, при этом стараясь не ввязываться в битвы с тварями. Пока я находился в машине, они на меня внимания не обращали, но стоило выйти, и я сразу становился необычайно для них притягательным. Без группы поддержки ввязываться в такую битву было рискованно, поэтому при приближении твари я возвращался в транспорт и либо уезжал, либо пережидал, если хотел собрать что-то ценное. Подъехав к отмеченной точке, я опять обнаружил люк. Значит, все же убежище древних. По внешнему виду люк не особо отличался от вылезшего на поверхность камня, но, когда я пустил в него энергию, приятный женский голос мне сообщил, что убежище законсервировано из-за нехватки энергии, и, если я хочу в него попасть, то нужно сначала зарядить, поданного мной количества было недостаточно. Залезть туда было заманчиво, но снаружи меня ждал и волновался Олег, а время, отведенное на пребывание на изнанке, заканчивалось. Скоро наступят сумерки, а значит, я отсюда не выберусь до утра, так как ночью группы не входит и не выходит, а ведь мне еще через вторую проходить. Пришлось наступить на горло собственной песни и выдвинуться к Дальградскому проколу. И опять место прокола в точности соответствовало карте. Подъехал я почти к самому выходу, после чего убрал транспорт в пространственный карман и задумался, а как вообще входят группы? Не открывают же шлюз по часам? Мое любопытство вскоре удовлетворилось. Старший подошедшей группы нажал на металлическую пластину сбоку от шлюза, и через какое-то время проход начал открываться. Проскользнул я внутрь вместе с ними и вышел уже в Дальграде. С изнанки вышел, направляюсь в прокол к Живитевым. Понял, жду. Жесткой необходимости в невидимости уже не было, но я ее не снимал, чтобы не светиться на камерах. Привычно проверил метки. В Дальграде, кроме Живитевой, внезапно оказался еще и старший княжич Шелагин. Вот его, пожалуй, стоило навестить, тем более что был он недалеко, судя по всему, в гостинице при проколе. Прошел я туда без особых проблем, хотя камерами там было утыкано все, перед дверью я застыл, решая, как ее лучше вскрыть, а потом просто взял и телепортировался в номер на свой страх и риск. Шелагин сидел, что-то изучая в ноуте, и на мое появление отреагировал не раньше, чем я поставил защиту от прослушки и сказал: «Добрый вечер, Александр Павлович, я хочу вам показать занимательное видео. Ты как сюда попал, думаете?» Телепортировался, усмехнулся я дверь закрывал, я пришел обсуждать не это. Я открыл видео на телефоне и прокрутил его до момента моего убивания перед слизнем, а вот это, сам я видео так и не просмотрел, не до этого было, поэтому изучал с не меньшим интересом, чем Шелагин, заодно выискивая в своей иллюзии недостатки. Пока мне казалось только, что движения были немного запаздывающими, но не критично, чтобы что-то заметить, надо сначала заподозрить неладное, тренироваться нужно, только непонятно, когда успевать. Но это же ты, не совсем. Они думали, что это я, но это иллюзия. Всю эту группу, кстати, тоже убили, чтобы следы зачистить. Запись у меня есть, но не здесь. Точнее, сама запись при мне, но проиграть я ее смогу только дома. И вопрос, стоит ли тот проигрыватель показывать посторонним или сделать запись с этой записи, или вообще смысла показывать нет, разговора-то там точно не будет. Почему они тебя пытались убить, а вы не понимаете, удивился я, у вас же весь расклад есть, но ты в него не вписываешься. Разве, я второй наследник после вас, третий, еще Николай, он, как законный наследник приоритетнее. С каких это пор сын княжеского целителя приоритетнее сына княжича? Николай, сын Живитева, они оба это знают. Подозреваю, что Трифилов знает тоже. Во всяком случае он действует на их стороне. Шелагин смотрел на меня округлившимися глазами. Что за дичь ты несешь? Законность наследника всегда подтверждает целитель. Думаете, Живитев должен был сказать: «Простите, этот мальчонка мой», ехидно спросил я. «Покажите другому. Моих знаний в целительстве достаточно, чтобы определить, что мы с ним не родня. Не верю, я всегда считал его братом. Он хороший парень». «Хороший», я рассмеялся. «Хорошо притворяющийся, будет точнее. Я, говорить о том, что я ставлю метки и по ним понимаю, что чувствуют люди, я все-таки не рискнул. Я иногда чувствую чужие эмоции». Николай фонтанирует злобой. «Идея убить меня на изнанке принадлежала именно ему. Он настоял, чтобы князь выполнил мое желание побывать на изнанке. Кстати, до слизня меня действительно довели. Только группа была на поводке от Живитева, а зачистить их приказал Трифилов. С чего ты это взял? Прозвучавшее на записи имя вас не убедило? Кажется, я зря рисковал. Нет, про Живитева, пожалуй, верю, но не про Трифилова. Он под клятвой. На нем нет следов клятв. Он сейчас действует абсолютно добровольно. Разве что Живитьев на него тоже набросил поводок. Их я не вижу. В планах заговорщиков устранить всех Шелагиных по крови сразу после совершеннолетия Николая. Или раньше, если Арина Ивановна сделает новую реликвию. Старую-то, почти доделанную, у нее внезапно украли. Он молчал, поэтому я продолжил. Александр Павлович, из-за того, что вы мой отец, под ударом оказалось слишком много близких мне людей, поэтому вы обязаны разобраться с тем дерьмом, что у вас под боком. Я могу помочь алхимией, например, разговорить Трифилова, чтобы понять, кто вам уже не верен и почему главное лицо по безопасности княжества не под личной клятвой князю и играет за команду противника. Глава 14. С Шелагиным мы договорились, что он привезет к нам домой для разговора князя, никому ничего не говоря. Не уверен я, что Трифилов не подслушивает тех, кого должен защищать, а поэтому все разговоры вне нашего дома опасны. Выходить оттуда открыто пока я не планировал. О том, что я выжил, никто не должен узнать раньше времени, а, может, и вообще не узнать. Я не исключал, что Шелагины не захотят вытаскивать грязное белье на всеобщее обозрение и согласятся с тем, чтобы княжество наследовал хороший парень Коля, реликвию для которого Живитьевы подправит к общему счастью. И тогда нам с Олегом нужно будет исчезнуть. Именно поэтому я не хотел открывать все козыри Шелагиным. Я не чувствовал в них ни родни, ни поддержки. Проблема в том, что исчезновение лишь отсрочивало решение вопроса. Меня рано или поздно обнаружат и опять попытаются убить. И скорее рано, потому что доступные мне способы заработка были очень уж демаскирующими, а все наработанные связи останутся тут, в этом княжестве. А сейчас-то ты как, спохватился княжич, своим способом доберусь, не переживайте, только дверь мне откройте, а сами, ну, к примеру, сходите поужинать. И да, сообщите князю о моей пропаже, мол, мой дядя Олег звонил, переживал. Я дернулся к выходу, собираясь уйти в невидимость. Стой, спохватился Шелагин, твой дядя должен мне позвонить, сообщить о твоем исчезновении, именно сам позвонить. Подозреваю, что мой телефон прослушивают. Тут я сообразил, что до сих пор не знаю ни его номера телефона, ни Грекова, поскольку они посчитали это излишним. Бумагу и ручку приготовь, попросил я Олега. Есть, диктуйте номер телефона. Так запомнишь, удивился Шелагин. Олег записывает. Сейчас перезвонит, сообщит о моей пропаже. Заодно скажите ему, чтобы не выходил никуда из дома до вашего прихода. Шелагин недоверчиво продиктовал. Я продублировал Олегу. Потом попросил его позвонить и сообщить княжичу о моем исчезновении. И о том, что я оставил запись на случай своей смерти. Олег позвонил тут же. Поскольку Шелагин держал телефон не вплотную к уху, слышал я разговор с обеих сторон. Александр Павлович, племянник пропал, встревоженно сказал Олег. Как пропал? Его дополнительно примировали выходом наизнанку, коротким, в пределах часа. Но прошло куда больше времени, а телефон Ильи не отвечает. Он подозревал, что с ним может что-то случиться, и оставил запись. Ее я могу показать только вам или вашему отцу. Обвинения там серьезные. Сыграл Олег прекрасно. Если кто-то подслушивал, то должен был увериться. Существует компромат на преступников. Разберусь. Разобрались уже с сестрой. Соню убили по приказу княгини, теперь Илью, а потом и меня приберут. Пока ничего не прояснится, из дома не выходите, это приказ. Я сообразил, что этим звонком ставлю дядю под удар и торопливо ему передал. Олег, не выходи ни под каким предлогом. На звонки отвечаешь только моей Шелагина. Сообщение получилось слишком длинное, и голову прострелило резкой болью, как будто спицей проткнули от лба до затылка. Олег наверняка тоже получил свою порцию неприятных ощущений, потому что ответил не сразу и коротко. Понял. После окончания разговора я сказал, все, звоните князю, про запись не забудьте, поднимайте волну, а я пошел. Защиту от прослушки я снял, а сам ушел в невидимость, в которой прошел через дверь телепортации. Это, конечно, было лишней тратой энергии, но вряд ли будет выглядеть достоверно, если княжич, получивший известие о пропаже единственного сына, спокойно пойдет ужинать. Но трату энергии нужно было снижать. Не то чтобы у меня ее оставалось мало, но чисто физически последние часы я работал на пределе и нуждался в отдыхе. Поэтому, выйдя из гостиницы, невидимость я заменил иллюзией и взял такси, к которое как раз удачно подвезло клиента к комплексу у прокола. Налички доехать до поворота к Живитевым у меня хватало. На самом повороте я, разумеется, не вышел, проехал чуть дальше, до придорожного кафе, обмолвившись, что у меня там встреча. Таксист меня высадил и сразу уехал, а я опять ушел в невидимость и побежал. Понимание того, что еще немного, и я дома, придало второе дыхание. По дороге размышлял, что издержки моего воспитания, когда от меня неукоснительно требовали только подчиняться, сыграли со мной злую шутку. Я не хотел брать на себя никакие обязательства, предпочитая, чтобы решения принимали другие. Но, увы, сейчас это было роскошью. Решение я должен был принимать сам, причем не только за себя, но и за своих близких. Со времени моего прошлого посещения в защите Живитевых почти ничего не изменилось. Не считать же серьезными изменениями оплавившиеся украшения на воротах, наверное, император так торопился забрать свою реликвию, что любую задержку на пути воспринимал болезненно. А защитные заклинания остались те же, как и собаки, которые, бегая по участку, старательно огибали зону ворот. Меня они под моим ворохом заклинаний не учуяли, забеспокоились, только когда я открыл прокол. Я их долго волновать не стал, прошел наизнанку и закрыл за собой портал. Наизнанке уже пришли сумерки, а с ними повышенная активность тварей. До меня никто не успел добраться, потому что транспорт я достал и активировал за считанные секунды, тут же в него забрался, включил все защитные системы и рванул до родного дома. По дороге рассматривал карту в поисках значков, обозначавших базы, но на этом уровне таких не было. Домики же по типу того, что мы обнаружили, наверняка были еще, но даже имеющийся не был отмечен, не представлял стратегической ценности. У прокола на нашу сторону я тоже не мешкал, потому что темнота наплывала прямо-таки семимильными шагами. Даже контейнер с транспортом в пространственный карман не убрал, чтобы время не тратить, так с ним в руках и шагнул в коптильню, где сразу же налетел на нервно расхаживающего взад-вперед Олега. «Илья!» Радостно заорал он и бросился обниматься с такой прытью, что я еле успел закрыть прокол. Ну, наконец-то, я уже весь извелся, и голова дико болит. Голова дико болела и у меня, но от нашлепок можно было уже избавляться. Что мы и сделали, но у контейнера со средствами связи, потому что такую мелкую штуку потерять очень легко, а вот найти ее потом практически невозможно. Телефон я выключил, потому что мне начали названивать со странных номеров. Завтра включу, поближе к обеду, вряд ли Шелагин появится раньше. Он же в Дальграде, там, как ты на него наткнулся? По дороге Олег забрасывал меня вопросами, но я героически молчал, решив совместить рассказ с ужином. Есть хотелось зверски, а еще, принять душ и завалиться спать. Да ничего особо интересного не было, сказал я, когда уже сидел с полной тарелкой на кухне. Одни убили мой фантом, другие убили тех, кто должен был убить меня. Запись у меня есть на кристалле. Потом я нудно собирал ингредиенты, нашел древнюю базу, но проникнуть не смог. Открывающий механизм нужно было заряжать энергией, а это время. В противостояние с тварями не ввязывался, действовал очень осторожно. Уже на этой стороне обнаружил рядом Шелагина, решил поставить его в известность о происходящем. Кстати, судя по метке княжича, сейчас он летел в Верейск, так что наша беседа завтра состоится. Но к ней нужно подготовиться, отдохнуть и выспаться. Пересказывать сейчас события дня не было ни сил, ни желания. Олег, у меня к тебе будет просьба. Я выдам кристалл, с него нужно будет скопировать куски с кадрами обеих групп, причем во втором случае должно быть непонятно, что запись идет из машины. Как я это сделаю? Опешил Олег. С проигрывателя древних на наш носитель, запусти проигрывание на фоне белой стены и поставь напротив камеру на штативе, предложил я. Заодно посмотришь все, что видел я. Может, я что важное упустил? Да, если что, кинжал Живитева у меня. Думаешь, это станет уликой? Засомневался Олег. Думаю, он пойдет в переплавку вместе с остальным изнаночным металлом. На записи о нем зайдет разговор, поэтому я поясняю этот момент сразу. Я зевнул, не в силах больше сдерживаться. Прости, дико устал за сегодня. Нагрузка для меня чрезмерная вышла. Действительно, проще посмотреть, чем мучить тебя расспросами, согласился Олег. Иди спать, я все сделаю. Учти, там много рутины. Прокручивай на быстрой перемотке, если ничего не будет происходить. Главное, запись с преступлениями обеих групп. Я опять зевнул и понял, Что, если не пойду к себе прямо сейчас, усну вот тут, за столом, мордой в опустевшей тарелке. Но до того, как добраться до кровати, я все же добрел до душа, где стянул с себя всю амуницию. Надо же, я даже не чувствовал, что на мне столько всего наверчено, настолько оно все оказалось удобным и невесомым. Все же экипировка древних – вещь. С этой мыслью я и бухнулся в сон, который выдался крепким и без единого сновидения. Наверное, все впечатления я получил днем, на ночь организм ничего не оставил. Если кто-то и пытался проникнуть к нам, а я был уверен, что пытался, то даже строительный туман не прошел, поэтому сигнализация ни разу не сработала. Утром я встал в прекрасном настроении, на столе обнаружил записку от Олега, придавленную флешкой. Просмотрев видео, я убедился, что Олег сделал все как надо, не было лишнего, зато обе группы получились очень четко. К сожалению, разговоры второй группы слышны не были, лишь на максимальной громкости пробивались отдельные звуки, сложить из которых нужную фамилию не представлялось возможным. Сделав разминку и позавтракав, я решил разобрать добычу. В первую очередь, шкуры камнеплюев, потому что они занимали непозволительно много места. Зелье для их обработки пришлось варить целую бадью. А уж когда я принялся счищать со шкур лишнее, все на свете проклял, потому что все отделялось с таким же трудом, с каким эти шкуры резались. Но на полдороге я не бросил и даже успел закончить с этим грязным делом до того, как встал Олег. Причем все сделал строго по технологии. Шкуры очистил, тщательно распределил зелье и еще полил им каждый слой дополнительно, когда укладывал. Для обработки требовалось не меньше суток, а лучше, двое-трое. Раньше я точно туда не полезу, не до этого будет. До остального я добраться не успел, потому что Олег появился как раз тогда, когда я размышлял, заняться слизнем или клювоголовой змеей. «Ну ты и устроил, Илья», — восхищенно сказал он. «Я ни один фильм с таким интересом не смотрел, как твои приключения. Жаль, что в бункер попасть не удалось. Там могут быть рабочие артефакты, а они нам сейчас не лишние. А может и сам бункер не лишний. Но вообще хорошо, что нет возможности прямой трансляции. Я бы с ума сошел, если бы не знал, что все уже в прошлом. Ты сильно рисковал. Больше так рисковать не буду. Если Шелагина не поверит, плюну и куда-нибудь смотаемся. У нас налички столько, что очередной дом на аномалии купить сможем». Олег посмурнел, строить жизнь с нуля ему не казалось таким уж привлекательным вариантом, потому что придется забыть о профессиональных достижениях. Они нас демаскировали бы очень сильно. И о некоторых моих способах заработка тоже пришлось бы забыть, потому что аналогов ряда зелий в современной алхимии просто не было. «Это на самый крайний случай», — успокоил я дядю. «В интересах Шелагиных нас прикрыть. Это если они успеют. Я так понял, заговорщики могут отправить их в расход при необходимости. Есть такое. Переживать можно было долго и бессмысленно, поэтому я предложил. А не опробовать ли нам новый рецепт?» «Опробовать», — легко переключился на новую тему Олег. «Какой? Из слизня». Отрезав шмат от куска ноги, я отправился на кухню, где сначала отварил, а потом обжарил со специями мелко нарубленное мясо. Результат пробовали мы с гарнирами разных типов, и оба признали, что лучше всего подходит обычное картофельное пюре. Когда Олег уже наслаждался очередной чашечкой кофе, позвонил Шелагин и сообщил, что стоит перед нашим домом. Отправился открывать Олег, я старался не светиться, на случай наблюдателей с той стороны, а еще прикрыл дядю дополнительными защитными заклинаниями, хотя артефакты он не забыл надеть. Предосторожности не понадобились. На Олега никто не попытался напасть, и он благополучно провел на нашу территорию Шелагина. Одного, только старшего княжича. «Мы договаривались, что вы придете с князем, Александр Павлович», — напомнил я. «Его я не вижу. Вы новости совсем не читаете?» — ответил он вопросом. «Отцу не до визитов. Ночью умерла княгиня. По официальной версии, у нее остановилось во сне сердце. По неофициальной, она покончила жизнь самоубийством. Оставила записку, в которой взяла на себя вину за покушение на тебя». Я скептически хмыкнул. «Княгиня была не из тех, кого мучают угрызения совести. Моя смерть ее привела бы только в хорошее настроение, но никак не вынудила бы свести счеты с жизнью, а значит, ей помогли. И я даже знаю кто. Я вас предупреждал, что Живитьев планирует ее убить», — напомнил я. «Могли бы присмотреть. Женщину, убившую мою мать, мне не жалко, но она много знала. Хотя бы о том, кто отец ее сына.